Страна, где живут одни собаки. Была когда-то на свете очень маленькая и очень странная страна. Она вся состояла из 99 домиков. У каждого домика был маленький садик, окруженный забором, и за каждым забором жила собака. И каждая лаяла. Возьмем, к примеру, домик номер один. Здесь жил пес по кличке Верный. Он ревниво охранял свой домик от соседей, и чтоб никто не подумал, будто он плохо несет свою службу, он долго и громко лаял всякий раз, когда мимо проходили жители других 98 домиков. Независимо от того, кто шел — женщина, мужчина или ребенок. Точно так же поступали другие 98 собак. Так что, сами понимаете, забот у них было много. Лаять приходилось с утра до вечера и даже ночью, потому что всегда ведь кто-нибудь шел по улице. А вот другой пример. Сеньор, который жил в домике номер 99, возвращаясь с работы, должен был пройти мимо всех 98 домиков, а следовательно и мимо 98 собак, которые лаяли ему вслед, показывая клыки и давая понять, что охотно вцепились бы в его брюки. То же самое происходило с жителями других домиков, так что на улице всегда кто-нибудь дрожал от страха. Ну а теперь представьте себе, что творилось, когда в эту страну попадал какой-нибудь чужеземец. Тогда лаяли сразу все 99 собак. Все 99 хозяев выходили на крыльцо посмотреть, что случилось. А потом торопливо возвращались в дом, запирали дверь, спешно опускали ставни и сидели тихо-тихо, поглядывая в щелочку за незнакомцем, пока он проходил мимо. От непрестанного собачьего лая жители этой страны постепенно оглохли и почти перестали разговаривать друг с другом. Впрочем, им и не о чем было говорить между собой. Мало-помалу, сидя так все время молча, насупившись, они вообще разучились говорить. Ну и в конце концов случилось так, что хозяева домиков сами тоже стали лаять, как собаки. Возможно, они думали при этом, что разговаривают по-человечески, но на самом деле, когда они открывали рот, слышалось только что-то вроде «гав-гав». И от этого мурашки пробегали по коже. Так и повелось в той стране. Лаяли собаки, лаяли мужчины и женщины, лаяли дети, когда играли во дворе. И 99 домиков превратились в 99 собачьих конур. Однако с виду домики были аккуратными. На окнах висели чистые занавесочки, за стеклами виднелась герань, и были даже другие цветы на балконах. Однажды в этой стране оказался Джованнино-бездельник. Он забрел туда, совершая одно из своих знаменитых путешествий. 99 собак встретили его концертом, от которого даже каменная тумба могла бы превратиться в неврастенника. Джованнино что-то спросил у одной женщины, и та ответила ему лаем. Он сказал что-то ласковое какому-то малышу и услышал в ответ глухое рычание. «Я понял», — сказал Джованнино бездельник. «Это эпидемия». Тогда он пришел к самому главному городскому начальнику и сказал: «Я знаю хорошее средство от вашей болезни. Прежде всего, прикажите уничтожить все заборы. Сады отлично будут цвести и без них. Во-вторых, отправьте всех собак на охоту. Они развлекутся немного и станут добрее. В-третьих, устройте большой бал, и после первого же вальса все жители снова научатся говорить по-человечески». «Гав-гав», — ответил ему начальник. «Я понял», — сказал Джованнино. «Самый тяжелый больной тот, который думает, что он здоров», и отправился путешествовать дальше. Если вы услышите ночью, что где-то лает несколько собак, может статься, что это и настоящие собаки. Но может оказаться, что это лают жители той самой маленькой страны.